В эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 71-я. У микрофона Робинзон Крузо. Клянусь моей дружбой с пятницей, мы давно ждали этого дня. 22 года писатели Владимир Крепс и Клементий Минц ведут вахтенный журнал клуба знаменитых капитанов. А кроме того, они отвели нам постоянные каюты на страницах своих детских книжек. «Свистать всех наверх», «Сокровище капитана Ермакова», «Тайна покинутого корабля», «По следам затонувшей шхуны». И сейчас я выполняю приятное поручение. Лемюэль Гулливер, капитан Немо, Саня Григорьев, капитан корвета Коршун, Дик Сент, Тартарене Староскона и Карл Фридрих Яроним Мюнхгаузен приглашают авторов клуба знаменитых капитанов в нашу библиотеку. Клементий Борисович, за 22 года существования клуба вы ни разу не опоздали. Что случилось сегодня? Понимаете, Владимир Михайлович, разбирал письма наших юных друзей. Вот, 84 самых интересных. Я их прочитаю. Это невозможно. Через несколько минут знаменитые капитаны сойдут со страниц любимых детских книг. Вы видите, с верхней полки, где стоят сочинения Станюковича, уже спущен трап. Но мы успеем прочитать хотя бы одно письмо? Одно успеем. Но какое? А остальные 83? Это решит попугай. На него никто не обидится. Какой попугай? Ага, вы имеете в виду старинную игру в счастье. Но где мы возьмем попугая? Пиастра, пиастра, пиастра. Это вылетел из переплета романа «Остров сокровищ» зеленый попугай, пирата Джона Сильвера. Сударь, для нас письма наших юных друзей значительно дороже, чем пиастры, цехины, дукаты, талеры и червонцы. Сеньор попугай, может быть, вы бесплатно вытащите из этой груды одно письмо? Пиастры, пиастры, пиастры! Придется заплатить. Высыпайте из кармана все серебро. Клюнуло. Интересно, что он вытащил? Из Москвы. Улица Чернышевского, 7, квартира 145. Здравствуйте, дорогие капитаны. Я рисую алые паруса, потому что капитан Грей тоже очень хороший. И хорошо было бы, чтобы капитан Грей был в вашем клубе. Северская Оля, 7 лет. Полюбуйтесь, Владимир Михайлович. Оля чудесно нарисовала брик капитана Грея. Это из повести писателя Александра Грина «Алые паруса». Но мы с вами, Клементий Борисович, не можем принять капитана Грея в клуб. Да, этот вопрос могут решить только знаменитые капитаны. Но они захотят узнать мнение не только Оли Северской, но и других своих юных друзей. Не только семилетних, но и десятилетних, двенадцатилетних и даже старшеклассников. Согласен. Мы ждем писем о капитане Грее. Адрес старинный. Москва-радио, клубу знаменитых капитанов. И еще я хотел бы обратиться к нашим давнишним друзьям, которым уже по 30 лет. Поздно. Капитаны сходят со страниц. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья.

Гранд Эллен и его соседи задремали. Гранд Эллен вышел в небольшом городке одного из северных штатов. Мы уже считали себя в безопасности, как вдруг мимо вокзала в панике пробежала группа негров. Среди них были женщины и дети. Вслед за ними промчались вооруженные люди. О, теперь уже я ничего не мог понять. Ведь мы были в свободных северных штатах. Опять облава. С возмущением сказал Гранд Эллен одному из рабочих. Негодяи, они недавно казнили 6 невинных негров, а месяц назад... Он не успел договорить, так как его схватили за шиворот какие-то полупьяные молодчики. Ты что, вздумал защищать этих черномазых? Да ты и сам, видно, негр. Я не негр, ответил Грант, но ты похож на негра. Можешь ли ты доказать, что твоя прабабушка не была негритянкой? Вы слышите, прабабушка. Да-да, в нашем штате достаточно иметь 1/32 негритянской крови, чтобы считаться негром. Хватайте его! Больше мы не видели Гранд Эллена. А нашу книгу эти джентльмены бросили в костер. И тут я понял, что север Соединенных Штатов Америки ничем не лучше юга. Действительно. Суд Линча уже добрался до Колорадо, до Калифорнии, до Индианы и теперь до Миссури. Вполне возможно, что я доживу до того дня, когда посреди Юнион-сквера в Нью-Йорке на глазах у многотысячной толпы будут сжигать негра. Чьи это слова? Великого американского писателя Марка Твена. Это из его гневной статьи, памфлета «Соединенные линчующие штаты». Не только линчующие, но и стреляющие штаты. Убито 200 индейцев. Сколько стоила карательная экспедиция? $2 миллиона. На эти деньги можно было дать высшее образование, заметил тот же Марк Твен в своем дневнике. А дети и внуки тех негров и индейцев, о которых писал Марк Твен, десятки тысяч бедняков недавно двинулись по дорогам Америки прямо на Вашингтон. Об этом знает весь мир. Из Мемфиса, от мотеля «Лоррейн», где был убит доктор Мартин Лютер Кинг, они прошли проклятыми дорогами Южных Штатов, чтобы принести, как сказал один из участников похода, в Вашингтон, к стенам Конгресса, всех наших крыс и всех наших тараканов. А другой караван двинулся в путь из города Брансуик, где когда-то Гарриет Бичер Стоу написала знакомую нашим детям хижину дяди Тома, а по дорогам шли белые индейцы и негры. Демонстранты несли по своим тяжким дорогам плакаты со словами Мартина Лютера Кинга. Это, по сути дела, его завещание. Остановись, Америка, вернись к здравому смыслу. Прекрати насилие дома и за морями. Америка. Вернее, две Америки. Но посмотрим, как чувствуют себя герои Марка Твена, Гекельберри Финн и негр Джим в кают-компании корвета «Коршун».